На похороны скоропостижно скончавшейся Анны Львовны собрался весь город. Огромная толпа прошла за гробом по центральным улицам и поднялась на горку. Боголюбов, проезжая в первый раз, думал, что на горке рощица, светлая, просторная, а оказалось городское кладбище. В толпе говорили про обширный инфаркт, удар, не перенесла унижения, сердце и не выдержало. На Боголюбова смотрели, как будто он был во всем виноват. За спиной громко и укоризненно говорили про москвичей, от которых все беды. К нему никто не подходил, даже Саша Иванушкин стоял отдельно. Боголюбов, не присутствовавший на отпевании и приехавший только на кладбище, ругал себя за это. Не пойти было нельзя, но лучше бы не ходил. Под светлыми и тихими березами, чуть подернутыми влажной зеленой дымкой, он на самом деле чувствовал себя виноватым, хотя ни в чем не был виноват. Трудности и неприятности оказались намного труднее и неприятнее, чем он ожидал. Он уехал сразу, как только закончилась церемония. Сбежал с холма, сел в машину и уехал. От прилаженной вместо изуродованного колеса запаски казалось, что машина медленно передвигается на костылях, хотя запаска ничем от других колес не отличалась. Отчего мог приключиться этот самый удар, когда утром в пятницу Боголюбов отправился с Анной Львовной на экскурсию, оказавшуюся для нее последней? Она была в прекрасном расположении духа. Не задыхалась, не хваталась за сердце, не принимала таблеток. Почему она прошептала «не может быть»? Даже не прошептала, а прохрипела. И чего именно не может быть? Она смотрела... Куда она смотрела? Сзади миролюбиво посигналили, и Боголюбов понял, что проспал светофор. Она смотрела на Асю и музейную стену с овальными портретами. Андрей Ильич, кажется, еще подумал что-то про композицию. Кто еще там был, кроме группы экскурсантов? Он сам, Нина, Дмитрий Саутин, Саша Иванушкин. Боголюбов закрыл глаза и представил. Вот он оборачивается на странный вскрик или стон и видит Анну Львовну с рукой, стискивающей горло. Она одна, рядом с ней никого нет, остальные чуть впереди. Она показывает рукой и выговаривает с трудом «не может быть», «кого не может быть», «чего не может быть». Она умерла еще до приезда скорой, а скорая приехала через 5 минут. Что так ее напугало или потрясло? «Удар», — говорили в толпе, — «сердце не выдержало». Чего именно не выдержало сердце Анны Львовны? Собака бросилась ему под ноги, когда он стал подниматься на крыльцо, захрипела и стала рваться, и Боголюбов вдруг озверел. Он сбежал со ступеней, пошел прямо на нее, она шарахнулась и залаяла еще громче. Он с мясом выдрал из стены дома металлическое кольцо, к которому была прикручена цепь, и швырнул цепь в собаку, та взвизгнула и откатилась в сторону. «Пошла вон!» — заорал Боголюбов страшным голосом. «Ну, давай отсюда!» Приседая на грязных лапах, скалясь и оглядываясь, собака понеслась между яблонями. Цепь волоклась за ней и гремела. «Чтоб ты сдохла где-нибудь!» Собака протиснулась между старым штакетником, металлические звенья зацепились, она задавленно вскрикнула, упала в грязь и опять понеслась, и освободившаяся цепь поволоклась за ней. Моментально со всех дворов Красной площади залаяли собаки, поднялся шум и гвалт. Андрей Ильич махнул рукой и сел на крыльцо. «Нужно съездить в музей, на место, где все случилось. Наверняка там сейчас никого. С кладбища все отправятся на поминки Анны Львовны в трактир Монпансье, где только что был банкет в честь Анны Львовны. Разве так может быть? 3-го дня чествования, а сегодня поминки. Разве так бывает?» Боголюбов встал и похлопал себя по карманам в поисках ключей от машины. Ему казалось очень важным, как следует рассмотреть портреты на той самой стене. Или дело вовсе не в портретах, а в тех, кто стоял перед ней. Как теперь это узнать? У калитки Андрей Ильич сообразил, что ехать на машине в музей глупо и незачем. Идти быстрее и приятней. Он все никак не мог привыкнуть к тому, что в этом городе нет никакой надобности выезжать за 3 часа, смотреть в навигатор, выбирая маршруты объезда, нервически стучать по рулю, метаться из ряда в ряд, проклинать пробки движения, власти, приезжих и радиоведущих с их натужными попытками развлечь. Ни пробок, ни движения. Радиостанций тоже никаких, кроме радио «Шансон», которое звучит из всех автомобилей. Поедем с тобой на озера, — сказал своей машине Боголюбов. — Ты это любишь. Пойдем на лодке далеко, здесь озера знатные. Он дошагал до музея и вошел. На площади никого, все лавочки пустуют, ни старушек, ни внучков, ни автобусов, похожих на корабли. И только тут вспомнил, что музей закрыт. Заперт. Сегодня понедельник, выходной, да еще и похороны Анны Львовны. Боголюбов потоптался возле неработающего по весеннему времени фонтана, ругая себя, как это он забыл, а потом все же подошел к ухоженной дверце флигеля с надписью «Служебный вход» и неизвестно зачем потянул кованую ручку. Дверца неслышно отворилась, так легко, что Боголюбов от неожиданности чуть не повалился назад. Он вошел в тихое и чистое помещение и на всякий случай сказал громко: «Добрый день!» Никто не отозвался. Он прислушался. Из глубины старинного дома не доносилось ни звука. Направо была еще какая-то дверь, запертая. И Боголюбов пошел вверх по лестнице, как тогда с Сашей. В солнечном коридоре не было ни души. Сейчас, кажется, налево. Там короткий переход и большой белый зал, а помещение, где все случилось, на первом этаже. «Есть кто-нибудь?» — громко спросил Андрей Ильич и прислушался. За кудрявой капроновой занавеской раздалось хлопанье крыльев, и с жестяного откоса сорвался жирный голубь. Дал круг, прибыл обратно и через стекло уставился на Боголюбова круглым, немигающим глазом. Голубей Андрей Ильич не любил. Боголюбов дошел до высоких двустворчатых дверей, за которыми вроде бы был просторный белый зал с колоннами. Двери, ясное дело, оказались заперты. Красный глазок сигнализации мерно мигал под потолком. Боголюбов подергал начищенные медные ручки, впрочем, не слишком сильно. Еще не хватает разбирательств с охраной, если таковая прибудет по тревоге. Как попасть на первый этаж другим путем, и есть ли этот путь, Андрей Ильич не знал. Он вернулся в затопленный весенним солнцем коридор, встал у окна, сунул руки в карманы и спел про серенького козлика на мотив «Сердце красавицы». И насторожился. Через внутренний двор музея вдоль стены кто-то шел. Он видел тень, неторопливо скользившую по круглой клумбе, похожей из-за только что распустившихся первоцветов на бело-голубое облако. Андрей Ильич прижался носом к стеклу и вывернул шею, пытаясь рассмотреть идущего. Музей закрыт. Калитка и ворота в парк, кажется, тоже закрыты. На воротах висячий замок, он видел совершенно точно. Кто там ходит? Кто пришел сюда и открыл дверцу с надписью «Служебный вход», несмотря на понедельник и похороны Анны Львовны? Тень переломилась на дальней стороне цветочного облака и выступила на солнечный свет. Андрей Ильич от неожиданности тихо присвистнул. По музейному двору неторопливо шагала убогая Евпраксия, или как ее, Ефросинья, вещунья, предсказавшая скорый конец всего. Андрей Ильич вдруг вспомнил: и городу, и дому быть пусту. Никого не останется, одного уморили, за другим дело стало. «Стойте!» — громко сказал он и застучал в окно. «Подождите, мне нужно с вами поговорить!» Она то ли не слышала, то ли не обратила внимания. Он скатился с лестницы, выскочил на улицу и подбежал к высоченным кованым воротам, закрывавшим путь во внутренний двор и парк. Ворота были заперты. Андрей Ильич налег на чугунную створку, которая, разумеется, даже не дрогнула. Калитка с левой стороны тоже оказалась на замке. Мигал красный огонек сигнализации. «Эй!» — крикнул Андрей Ильич, пытаясь просунуться между прутьями решетки. Это было никак невозможно. «Вы меня слышите? Как вы туда попали?» Никого и ничего. Он отбежал немного и взглядом оценил решетку. Она была высока, значительно выше человеческого роста. Начищенные копья жарко горели под солнцем. Боголюбов побежал вдоль решетки сначала влево. Она спускалась к шустрой узкой речке, резко поворачивала и уходила в лес, а потом направо. С этой стороны она продолжалась серым бетонным забором, ощетиненным поверху ржавой колючей проволокой. Он вернулся к крыльцу с резным жестяным кокошником и вытер вспотевший лоб. Нет ничего странного и удивительного в том, что по музейному парку в неурочный час ходит какой-то человек. Наверняка парк не везде обнесен забором, как казначейство или пулеметный дот. Есть и дырки, и лазейки. Тем не менее, Андрею Ильичу это показалось странным и зловещим. Он присел на лавочку, раздумывая, прищурился на солнце и подумал немного. Ефросинья или Евпраксия уж точно не могла состоять на службе в музее. Анна Львовна не была похожа на сердобольную старушку, помогающую всем сирым и убогим, несмотря на то, что и Дмитрий Саутин, и Нина, и Александр Иванушкин пытались убедить Боголюбова в обратном. Визит убогой в трактир Монпансье Анну Львовну напугал и встревожил. Кажется, ей даже капли предлагали. А убогая совершенно четко объявила, что никого не останется, и что уже одного уморили. Что она имела в виду, хотелось бы знать. Ни в ясновидение, ни в гороскопы, ни в гадальщиков и предсказателей судеб Андрей Ильич не верил. Вдалеке прогрохотал грузовик, тянувший на прицепе желтую бочку с синими буквами «Молоко». Боголюбов проводил его глазами и вернулся в музей. По-прежнему никого не было на узкой лестничке и в залитом солнцем коридоре на втором этаже. В человека-невидимку Боголюбов не верил тоже. Открытой оказалась только одна дверь с табличкой «Директор». Андрей Ильич вошел в тесную приемную, где стояли желтый стол, зеленый диван и три коричневых стула. «Есть кто?» — громко спросил Андрей Ильич, злясь все сильнее. Разумеется, никто не отозвался. И Боголюбов зашел в кабинет. Здесь было полутемно, шторы задернуты, и большое зеркало в деревянной раме занавешено черной тафтой. На стенах развешаны какие-то картины, письменный стол абсолютно пуст и чист, ни единой бумажки. Зато в белом фарфоровом кувшине абсолютно свежие первоцветы. Андрей Ильич подошел и потрогал. Кувшин был влажный, очевидно, поставили только что. Он сел в жесткое неудобное кресло с высокой спинкой и огляделся. Массивные тумбы с выдвижными ящиками, книги в растрепанных переплетах, сложенные почему-то прямо на полу. С правой стороны шкафы, в которых тоже пусто. С левой — громоздкий сейф с приоткрытой толстенной дверью. Боголюбов чувствовал себя, как будто забрался в чужой дом в отсутствии хозяев. Неловко ему было, и очень хотелось поскорее выйти на улицу. Уйти он не мог. В конце концов, это теперь его музей. Он за него отвечает. И так до сих пор и не понял, кто и зачем в выходной день открыл дверь, почему прячется, как попала в парк черная тень по имени Ефросинья. Андрей Ильич встал, выглянул в коридор. Никого. Подошел и потянул на себя дверь несгораемого шкафа. Внутри почти ничего не было. Несколько папок с белыми тесемками. Боголюбов вытащил папки, но в директорское кресло возвращаться не стал. Пристроился на стул напротив. На одной папке было написано черным маркером «Личные дела», и туда он заглядывать не стал. На другой — «Ремонт». В ней оказались копии счетов и чеков с фиолетовыми штампами. «Фанера первой категории», — прочитал Андрей Ильич. «Колво листов 12, цена за 1 шт 520 руб. 78 коп». Была еще одна папка, ярко-зеленого цвета, самая нижняя. Боголюбов вытащил ее и открыл. Он ничего не успел разобрать. Сзади что-то мелькнуло, он не увидел, но почувствовал. Оглянуться он тоже не успел. Взмах, как будто что-то просвистело. Страшный удар обрушился ему на затылок, и Андрей Боголюбов упал лицом в раскрытую зеленую папку.